Также каратели поступали со многими русскими крестьянами и работными людьми, казаками и солдатами, с татарами и калмыками, короче говоря, с теми, кто выступал против гнета и притеснений, вне зависимости от национальности, веры, пола. Здесь же на совещаниях упоминались некоторые воззвания местных командиров, наполненные угрозами. В одном из них, разосланном от имени коменданта Верхне-Яицкой дистанции полковника Ступишина, его составитель спорит с пугачевскими манифестами. Пугачев якобы великие милости обещает, и будете вы якобы жить без закона, как звери в поле. Я вам говорю, тому не верьте и никаких милостей от вора не ждите. Не ограничиваясь напоминаниями о долге и присяге, комендант угрожает, что в случае шалости башкир тотчас на вас со всею моею командою из Верхнеицкой, Магнитной, Карагайской и Кизильской крепостей пойду и с пушками, и тогда вы не ждите пощады. Буду вас казнить, вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу, и скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь. Я не люблю ни лгать, ни шутить. Вы меня знаете, и я вас очень хорошо знаю». Далее упоминается башкирец Зиотфундинка Мусин, пойманный около Верхнеицкой с воровскими татарскими письмами от злодеев. Те письма публично сожжены. «А тому вору-башкирцу велел я отрезать нос и уши, и к вам, ворам, сим листом от меня посылаю». Тоже комендант обещает сделать и с другими, которые с такими письмами будут пойманы. «Велю пытать накрепко, а также нос и уши отрежу. Знайте же, то воры и ужасайтесь». Даже заложенное изъявление покорности грозило смертной казнь по великим истязаниям. Подобные угрозы властей, их действия, несправедливые, жестокие и беспощадные, вызывали, естественно, сопротивление и появление многих повстанческих отрядов, их слияние с войском Пугачева. Оно уже на Белорецком заводе дошло до 4-5 тысяч человек. В основном это были плохо вооруженные башкиры. Пугачев решил идти на крепости Верхнеяицкой линии. Поскольку в Верхнеяицкой крепости стоял сильный гарнизон, направились к Магнитной. Туда же велено было прибыть Белобородову и башкирским старшинам. Военные коллеги 2 мая перед самым уходом войска с завода, прибыло оно сюда 13 апреля, послало указ, в котором Белобородову он шел в Кундарвинскую слободу, наистрожайше определяется с получения сего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющимися при тебе артиллерию. И посему его величество указу чинить неупустительное исполнение, не подвергая себя неупустительному штрафу. Его величество из Белорецкой сего числа выступил и шествует в Магнитную. Василий Михайловский, главный интендант войска, составил расписание заготовки провианта и фуража на пути к Челябинску, куда, по всей видимости, и намеревался идти Пугачев. Военная коллегия формировала отряды, готовила все для продолжения похода. Перед отходом Белорецкий завод Пугачев приказал сжечь. То же делали по его распоряжению по всему Южному Уралу. Если раньше в пору осады Оренбурга заводы были базой его главной армии, и их не трогали, более того, охраняли, то теперь обстановка изменилась. Здесь появились правительственные отряды, и нельзя было допустить, чтобы заводы стали их опорой. Белобородов собирал новые силы на заводах, опираясь на один из них – Саткинский. Симский завод, построенный в родных местах Салавата-Юлаева, стал базой действий его отряда. Кыштамские и Кослинские отряды, Грязнова и так далее. В отряды со всех сторон шли крестьяне и заводские работники, русские люди и башкиры. После некоторого спада движения в апреле в связи с поражениями под Оренбургом и Уфой в мае начинается новый подъем. Местные власти, военные начальники ошибались, полагая, что Восстание вот-вот совсем затухнет. Щербатов в письме от 20 апреля